Внутри квартиры тоже все осталось без изменений, разве что новая дверь, которую поставила Наташа после вторжения Вранового, все мозолила мне глаза. Смотрелась она здесь как-то чужеродно, но все, что мне было надо, взять с вешалки ключик от чердака, копию которого я сделал совершенно не зря, и отправиться наверх. Если честно, я испытывал смешанные чувства. Конечно, было очень страшно. Новое и непознанное всегда пугает. С другой стороны, жуть как любопытно. Что же там такое случилось, если даже сработал хист и мне позвонила соседка? Значит, при завтрашней проверке чердака есть вероятность какого-то инцидента. Я откинул крышку люка, подождал еще чуть-чуть, прислушиваясь, как шумно колотится собственное сердце, затем выбрался на чердак. Ну и чего, все нормально. Вокруг грязь, птичий помет, голубиные перья, пыль, в углу несколько мешков асбеста, посреди мой схрон, который освещает светящееся яйцо. Так, это же не та фигня, где мышка бежала, хвостиком махнула и все разлетелось на части. Ох уж эти русские народные сказки, где всегда кого-то убивают или что-то разрушают. Но факт оставался фактом. Яйцо светилось изнутри, и можно сказать, что даже красиво. От этого тот самый узор, которым я любовался прежде, стал почти прозрачным, пропуская наружу золотистые блики. Само же яйцо вспучилось, словно было готово расколоться на части. «Так, вот этого, пожалуйста, не надо». Я осторожно приблизился к своему схрону, пока еще слабо представляя, что именно мне надо сделать. Ну, как минимум, переложить это яйцо куда-нибудь, чтобы я мог пользоваться словом. Ага, переложить. Завтра придут коммунальщики, найдут эту фиговину на асбесте и еще с ней что-нибудь сделают. Не зря же аптекарь спрятал ее так надежно. Продать, чтобы реализовать товар, надо хотя бы понимать, что он из себя представляет. Ну, конечно, книга. Блин, Мотя, почему у тебя все так сложно? Заруби на носу, сначала читаем справочный материал, а уже потом действуем. Кто недавно получил рубец и даже не подумал заглянуть в тетрадь спешницы? Кто схватил яйцо и поленился прочитать записи аптекаря? Наверное, это что-то исключительно русское, игнорировать техническую информацию и до всего доходить методом тыка, а потом удивляться, что в машине люк сломался или у стиралки. Оказывается, надо было транспортировочные болты сначала открутить. Максимум, до чего мы можем дойти, поискать наиболее важную информацию в интернете. Ну да, лучше довериться непонятным людям, чем производителю. Проблема в том, что сведений для рубежников во всемирной сети точно нет. Ладно, хуже уже явно не будет. Ну что, как говорится, вышел парень на крыльцо. Вот и я взял яйцо в руку. Приятное, теплое. В смысле, которое надо яйцо, светящееся, а не одно из самых безопасных в этом помещении. Стоило его коснуться, как оно завибрировало и послышался тот самый звук, на который мне жаловалась Анжелика Никифоровна. Сказать по правде, отдаленно это действительно походило на топот соседей сверху. Если над тобой живет семья кентавров, интересное кино. Я убрал яйцо в рюкзак, даже через ткань и кожу чувствуя спиной тепло. Что забавно, было оно приятное, как от какого-нибудь новомодного массажера. Причем, тепло это меня умиротворяло, а не заставляло беспокоиться. Спуск к машине занял буквально несколько секунд. Я вихрем пронесся, как набедокуривший мальчишка, перепрыгивая сразу через половину лестничного пролета. И уже оказавшись в звере, тяжело дыша, начал думать, и чего делать с этим яйцом. Такое ощущение, что не сегодня-завтра из него кто-то вылупится. Нет, я люблю зверушек, но вот только всяким кошечкам и собачкам предпочитаю рыбок или черепах. Первые не разговаривают, вторые очень медленно двигаются. А тут, судя по всему, собирается родиться какой-то страшный крокозябр. Блин, Матвей, тупица ты эдакий. Книга, книга. Я сунул руку на слово и вытащил талмуд аптекаря. Эх, жалко, что тогда технологий не было. Я бы это все лучше в электронке почитал. Или даже в поиске выделил яйцо и сразу перешел к нужному месту. Впрочем, все оказалось не так уж и сложно. Первое время я спотыкался на этих всяких ненужных буквах, которые, слава Аллаху, убрали. Но после третьего часа даже почти перестал их замечать. Потом уже принялся бегло ориентироваться в записях таинственного рубежника. С первых строк определял, где будет техническая составляющая, а где его рассуждения о жизни, природе хиста и прочие наблюдения. И надо сказать, что аптекарь оказался не прям уж не безинтересным типом. Чуть душноватым, да, но до толстого ему было далеко. Мне импонировало, что рубежник оказался очень любознательным и внимательно присматривался ко всему, что его и нас окружало. К примеру, выяснилось, что, собственно, аптекарем-то он стал из-за определенных жизненных обстоятельств, заболела его чужанка-матушка, и ему пришлось ее лечить, с чем он успешно справился. После увлекся природой заклинания и печатей, и всего лишь спустя полгода создал первый зачарованный предмет. Затем перешел к артефакторике, потому что нужных мастеров почти не было, или очередь к ним оказалась весьма внушительной. После поездки в карельские земли увлекся животным рубежным миром, а именно неразумной и полуразумной нечистью. Короче, не человек был, а глыба. Вот, кстати, пример того, что если рубежника отвлечь от рассуждения о власти, подковерных интригах и прочей грязи, и направить в нужное русло, можно сделать много всякого интересного, и порой полезного. Я на какое-то время даже забыл, ради чего сижу в звере, вчитываясь с помощью подсветки в странице старой книги, пока вдруг не прочитал нужные строки. Но близ горки Вакка нашел я на конце искомое, а именно целых три выводка грифонов, гордых и красивых существ, но ВМСТСТМН вероятно опасных, на них уж идти охота, по моему разумнию, напрасные. Тогда как нам надобно сохранять наиболее ярких, рассуждения относительно красной книги для неразумной нечисти я пролистал, говорю же, душноватый тип, но вместе с тем я хлопнул себя по лбу. Мотя, ты форменный балбес, башня так и называлась, Грифонова, это ведь явно не фамилия, надо было действительно долго думать над тем, чье яйцо в ней хранилось. Удача вновь улыбнулась Имен, я нашел самага Эрткага из Грифонов, корол Вскага. Позже я изделаю подробное описание итага замчательного животного, но именно на нага сейчас и те самые обжалостные охота. Корол Вскага Грифона при ВСТРЧН необходимо убить, а ага яйца уничтожить. Это связано с тем, что Королвский Грифон обладает самым буйным из нравов и практически не поддается дрессировк. У меня родилась невероятная мысль, доказать ВСМУ княжеству, да что там, ВСМУ миру, что они не прав. Я воспитаю Королвского Грифона, выпстую с самага момента рождения и заставлю их в СХПР смотрите свое отношение. Я дождался нужного момента и выкрал всю кладку, 4 яйца. От обычного грифоньих они отличаются красивейшим узором. Аптекарь не обманул. Последующие страницы занимали подробное описание королевского грифона, размах его крыльев и прочую лабудистику. Я бегло пролистал все ненужные, пока не наткнулся на самое важное. Момент возвращения в Петербург и начало дрессировки. Вчера вылупился первый грифон, он же стал первым блином, который, как из сна, выходит комом. Сначала ПТНЦ не проявлял агрессии, но уж черзен сколько часов попытался наброситься с целью выклевать имен глаза. Поразительная сила и мощь, коровский грифон достаточно быстро набирают силу, чтобы сдержать их одновременно и рожнее, я наспхе собрал большое устройство, с помощью осколка словно замораживающее этих созданий. Подробное описание я приложу позднее. Теперь я собираю материалы и информацию для дальнего шага опыта с грифонами. Возможно, стоит изменить рацион, убрать мясо. Меня редко обманывало внутреннее предчувствие. И вот как только я дочитал эти строки, сразу понял, нифига не выгорит. Ни изменение рациона, ни маскировка в виде перьев в башке, ни прочие пляски с бубнами. Стоило бегло прочитать историю последующих яиц, как я выяснил, что так и произошло. Второй птенец держался дольше, даже позволил кормить себя. Видимо, был чуть умнее предшественника. Либо это объяснялось тем, что он медленнее набирал вес. Вот только итог оказался таким же. На третий день королевский грифон продемонстрировал свой характер. Период перед распаковкой третьего яйца оказался еще длиннее, почти полгода. Наконец аптекарь решился. Тщательно подготовился, все предусмотрел и закономерно обделался. Более того, приобрел невероятно ценный навык и 2 шрама на физиономии. Поэтому с последним, заключительным яйцом рубежник не торопился. Если честно, не знаю, чего он так упирался и не уничтожил его. Нет, что товарищ упертый, это я понял. Однако здесь было что-то еще. Может, возможность всем доказать, что они оказались неправы. Суть в том, что аптекарь заморочился. Как я уже узнал из книжицы, мужчина он был обстоятельный. Поэтому доработал свой прибор с осколком, создав лабиринт, входом в который стала башня на заднем дворе его аптеки. Конечно, свою тайную лабораторию он использовал не только как хранилище, но так уж получилось, что сердцем ее стало яйцо. а название дал сам аптекарь. Чуть позже он даже нашел охранника и придумал очень крутую систему защиты. Короче, инноватор от бога. Разве что проблему с яйцом не решил. До самой смерти рубежник собирал информацию о грифонах, но так и не придумал, как побороть их жестокую природу. Вот только время победило самого аптекаря. Судя по последним записям, смерть к нему пришла внезапно. Даже стало интересно, как погиб рубежник. Так, Мотя, не о том думаешь. У тебя яйцо королевского грифона, от которого надо срочно избавиться. А что с ним сделать? Раздавить? Меня даже передернуло от этой мысли. Да, с одной стороны внутри опасная тварь, с другой, все же живая. К тому же, все равно эта штуковина имеет определенную ценность. А в моей нынешней ситуации глупо отказываться от того, за что можно выручить деньги. Отдать воеводе? Эта мысль показалась более здравой. Вот только я сразу представил лицо Ильи. Последует вопрос, откуда взял. Проблема в том, что у меня такая репутация, что даже если я начну говорить правду, то мне не поверят, и свидетелей никаких. Да еще тут мертвый великий князь не к месту всплывет. Илья пошлет запрос в Питер, и обо мне опять вспомнит. Нет, лучше как-нибудь по-тихому. Может, все-таки плюнуть на возможные дивиденды, вывести в лес и там бросить. Ну, выживет и выживет. А нет, так то не мои проблемы. Блин, а если он вырастет и начнет там всех рвать, можно лешему его сбагрить. Он-то присмотрит. Чем больше я думал, тем сильнее хмурил лоб. Как сказал бы Гриша, не было печали, купила баба порося. Чего я схватил это яйцо? Ведь взял же артефакт, а его надо было там оставить. Нет же, проклятая жадность. Правда, как только я вспомнил про беса, план родился сам собой. Чего я тут голову ломаю, у меня дома целая команда. Сейчас приеду и устроим брейншторм, что-нибудь да придумаем. Понятное дело, на двух пьющих гавриков надежды никакой, но вот лихо точно что-нибудь разумное подскажет. Она у меня женщина сообразительная. В жизни нет ничего лучше, чем возможность спихнуть на кого-то собственные проблемы, или хотя бы разделить их. Вот и я, придумав гениальный план, как-то выдохнул. Наличие друзей, даже таких своеобразных, делает жизнь чуть проще. Ну, кроме того случая с Гришей и Дворовым, и когда из-за Мити пришлось обманывать Большака, про лихо вообще молчу. Ладно, короче, нифига с ними нелегко, но как минимум интересно. Потому к своему домику я подъехал даже с каким-то приятным чувством. Забавно, однушка, в которой мы жили вместе с бабушкой и которая досталась мне по наследству, не производила ощущения от чего дома, а вот этот, по большей части случайный коттедж сразу стал родным. Сейчас соберу нечисть, выпью заваренный бесом отменный чай, и мы распинаем все проблемы по углам. Правда, как только я переступил порог дома, сразу накатило ощущение беды, им буквально смердело. А еще мне не понравилось заговорщицкое перешептывание моих домашних. Обычно таким приглушенным тоном хорошие вещи не обсуждают. Как правило, негромко говорят как раз о повышении ключевой ставки, росте инфляции и обнаруженных венерических болезнях. И чего теперь делать, дядя Гриша? Я почем знаю? Вон эту спрашивай, наворотила делов. Я же говорю, СС как-то внезапно все получилось. Не ожидал и я. Внезапно, передразнил лихо бес. Хозяин нас по голове не погладит. Это из-за рогов, СС, нервно сиронизировала Юния. О, все-таки дурацкая способность шутить в самое неподходящее время. Заразительно. Очень смешно, недовольно пробурчал Гриша. Короче, избавляться от нее надо. Распилим и в воду. И ищи потом ветра в поле. Тут я понял, что пора вмешиваться, пока не дошло до уголовной статьи в любых мирах. Так, оставить расчлененку. Вы чего, меньше месяца в Питере прожили и туда же? Что дальше? Еще солями начнете приторга. Закончить я не успел, потому что помимо испуганной тройки нечисти заметил персону, о которой шла речь, а именно бесчувственную Зою, которая в позе морской звезды, с раскинутыми руками и ногами, прилипла к потолку. Глава 13. Можно было по-разному поинтересоваться, что именно здесь происходит. К примеру, задать вопрос с горячим и страстным испанским колоритом. Порки, или вспомнить про темнокожих французов с их вечным. Пуркуа, либо вовсе не ходить далеко и посмотреть на ближайшую границу, позаимствовав у братьев-белорусов простое, но емкое. Чему? Я решил не бравировать своим полиглотством, а использовать всю многогранность великого и могучего русского языка. Поэтому просто изрек. Какого хера? Забавно, но оправдываться неожиданно решили все сразу, заголосив в унисон. «Дяденька, я им говорил, что отпускать надо. Случайно как-то все СС получилось. Хозяин, это все твоя лиха. Ну вот, хотя бы стал понятен главный виновник произошедшего. Точнее, виновница. Да, Юнии на узы товарищества и братства рассчитывать не приходилось. Григорий был прям как персонаж из знаменитого фильма. По крайней мере, к нему очень подходило выражение. Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности. Что, собственно, и случилось. Хотя для меня это было одним большим плюсом. С тобой мы еще поговорим, выборгский расчленитель, пообещал я Грише. Вот так живешь с бесом, живешь, а он оказывается маньяком. Тот, явно почувствовав, что сейчас разбираться будут не с ним, счел за лучшее просто исчезнуть. Вот Митя, как черт скромный и даже пугливый, продолжал стоять, потому что не получил разрешения ретироваться, разве что теперь не сводил взгляда с лиха. «Матвей, история приключилась СС глупая», — честно призналась Юния. «В это я охотно верю, у нас других и не бывает. Но, может, для начала кто-то снимет Зою с потолка? Нет, конечно, я и сам мог это сделать, наверное. Просто девушка смотрелась там монументально, что ли, основательно, словно всю жизнь только и делала, что спала на потолке. У нее даже волосы не свисали вниз, а лежали на плечах». Юния очень недобро поглядела на Зою. Так осужденный высокопоставленный полицейский смотрит на судью, который зачитывает приговор. Мол, его подставили, и Рафик совсем невиновный. Ага, эта мерзкая чужанка пришла сюда, залезла на потолок и уснула. В общем, сделала все, чтобы рассорить рубежника с лихо. Сейчас мы ее снимем и выпарим. Но все же моя высокорубцовая нечисть подняла руку, Зою развернула в воздухе, и ее тело медленно опустилось на пол. Юния, хотя бы на диван, лихо закатила глаз, но послушалась. Опять взмахнула рукой, и девушка переместилась на более подобающее для возлежания место. Ты, типа, что, умеешь в телекинез? Во что? Не сразу поняла лихо, но явно додумала в процессе. А, так СС я много чего умею. С ней все в порядке? Чего СС с ней будет? Пожала плечами Юния. Ладно, давай теперь рассказывай все с самого начала. Юния тяжело вздохнула, явно не горя желанием этим заниматься. Но все же повела себя как хорошая нечисть. Вот Гришу бы позвать, чтобы поучился. Я ее сразу нашла. Я ведь ее видела, запах помнила. Да и вообще СС для меня это несложно. Юния, мы тебя не на рынке продаем. Я знаю, что ты уникальная личность. Давай ближе к телу. А сам взглянул на бесчувственную Зою. Да, как-то двусмысленно получилось. Я же рассказываю. Я добралась прямо до ее квартиры, но сразу внутрь не зашла. Почувствовала СС-хист Трипова. Ну, того пенса, его, кивнула Юния. Он тут совсем недавно СС был. Может, пару дней. Не знаю, то ли ВИС следил ее уже, то ли еще занимался этим. Тогда, получается, хорошо, что ты ее сюда принесла. Притащила, дяденька, поправил меня Митя, за что заработал гневный взгляд от лиха и сразу ссутулился. Ладно, едем дальше. Я осторожно проникла внутрь, пожала плечами Юния. А это СС, не СС, а Зоя. Я так и говорю, это как начнет орать. Понимаешь, СС увидела меня. Я удивленно почесал затылок. Вот на этот эффект я не рассчитывал. Даже на автомате потянулся к хисту Зои. Не пустомеля ли? Да нет, промысел был самым обычным, чужанским. И на этом спасибо. Вот мне и пришлось СС импровизировать, закончила Юния. Спасибо, что не сожрала, искренне поблагодарил я. Зная лихо, она с испугу могла что-нибудь такое натворить. Лучше скажи, как она тебя увидела. Решил я перевести разговор в мирное русло, видя, что Юния уже открыла рот, чтобы прочитать мне гневную отповедь. Я не знаю, обычно чужане меня СС чувствуют. Ну, знаешь, упадок сил, депрессия или сплин. Сплин, хорошая группа, поддакнул черт, Митя. Почти одновременно гаркнули мы, отчего волосатая смуглая нечисть покраснела. В общем, не СС знаю, что произошло. Да известно что, материализовался рядом бес. Столько лет тебе, а таких прописных истин не знаешь, тоже мне лихо. Видимо, он давно хотел включиться в наш разговор, но все же опасался справедливого возмездия за свои намерения в отношении Зои. Однако, его так распирало, что терпеть больше не было сил. Еще бы, в кои-то веки сведения Гриши могли оказаться такими важными. Хист, он же вроде живого существа. Ежели его развивать, он растет, обзаводится рубцами и все такое. Гриша, давай ближе к делу, попросил я. Вот ты со своей Зоей часто общался, с ее промыслом соприкасался. Ну, я в иносказательном плане, а не то чтобы ты ее, Гриша, я понял. Ну так что, ну вот ты ее хистой заразил. Это как с венерическими болезнями, хозяин. Порой Бог может долго уберегать, а иногда достаточно и одного раза. А еще печать на нее СС повесил, поддакнула лихо. Получается, если рубежник с чужанином долго взаимодействует, то у последнего вырабатывается что-то на вроде иммунитета к магии. Иммунитет, это ты громко сказал, махнул рукой бес. Но что-то видеть чужане начинают. Вот, к примеру, взять ту же Наталью. Хорошая девка такая, все при ней. Гриша, ну так вот, я и говорю, она у травницы давно служит. Так или иначе, что-то да видит. Может, не все, конечно. Я облегченно выдохнул. Когда бес завел речь про приспешницу Инги, у меня родилось нехорошее чувство, будто он хотел намекнуть о нашей с ней связи. Ну, еще и то, что ты ее пользуешь, продолжил Гриша, тоже свой отпечаток должно оставить. Видимо, у меня все эмоции отразились на лице, потому что бес ойкнул и опять исчез. Правда, уже приглушенно добавил, я разве против, если по доброй воле, не по принуждению, кто слово дурное скажет, явно залез в какой-то шкаф. Более того, лихо почему-то тоже поторопилась оправдаться. Я это им про СС. Наталью ничего не рассказывала. Все, эту историю мы сейчас берем и забываем, сразу обозначил я. Если кто в присутствии Зои начнет трепаться, оторву рыжую бороду. Теперь хотя бы понятно, что к чему. Ладно, Юния, давай, буди спящую царевну. Ты СС уверен? Я уже ни в чем не уверен. Но так надо. Лихо пожала плечами, мол, она предупреждала. Более того, даже рукой махать не стала, просто взглянула на девушку и та принялась ворочаться, выбираясь из царства теней, куда ее отправила сильная нечисть прави, пока, наконец, не открыла глаза, и тут же ее взгляд из расслабленного, сонного, стал напряженным. Собственно, теперь я понял, что имела в виду Юния, когда задавала свой вопрос. Нет, понятно, что лихо пожила намного больше меня, и опыта у нее поболее, поэтому она понимала, чего стоит ожидать от женщины, которую так неприятно вырубили. Зоя мгновенно села, вжавшись в диван, и принялась с тревогой оглядывать нас, а руки ее меж тем проворно перебирали обивку, словно она искала то, что можно схватить и использовать как оружие. Плохой знак. Привет, улыбнулся я. Вот говорят, всегда улыбайтесь. Это, может, и работает где-то за границей, но у нас вряд ли. Вот и девушка сейчас восприняла деформацию моего лица не так, как я изначально задумывал. Наверное, подумала, что ее знакомый оказался маньяком. Эх, это она еще не слышала, что с ней Гриша хотел сделать. Матвей, что тут происходит? Она влезла ко мне в квартиру и... Где я? Так, давай по порядку. Если хочешь, чтобы я отвечал на твои вопросы, то начни хотя бы задавать их по одному. Что ты от меня хочешь? Зачем меня сюда притащили? Детей, скучную семейную жизнь и СС умереть в один день? Съязвила лихо. Так, ты вообще помолчи. Зоя, давай еще раз, один вопрос, один ответ. Как ты видишь, никто здесь не хочет сделать тебе ничего плохого. Ладно, ладно, где я? У меня дома. У тебя же была квартира, долгая история. Короче, я снял этот дом, потому что со мной стало жить намного больше лю народу. Хорошо, как эта тетка ко мне проникла. Тетка, удивился я. Юния можно было назвать как угодно, но именно подобного эпитета лихо меньше всего заслуживала. Ну да, на посудомойку нашу похожа. Такие же глаза злые. Глаза, опять удивился я. В смысле, два глаза? Между тем Зоя постепенно освоилась и даже слегка расправила плечи. И стала болтать, изливать столько информации, словно от этого зависела ее жизнь. Мне даже слова вставить не удавалось. Понятное дело, что большей частью катком она прошлась по мне. Какой я такой раз такой? Треплю ей нервы, то появляюсь, то исчезаю, потом посылаю к ней всяких теток. Тут-то мне и удалось выяснить самое важное. Оказалось, что Зоя видит лихо, но исключительно как 40-летнюю женщину с двумя глазами. То есть хист пробивает лихо, но не полностью. Я пошел дальше, попросил описать Митю, потому что именно сейчас лесной черт, пусть и смущенный, еще бы, перед ним была девушка, к тому же красивая, находился в своем истинном обличии. Так выяснилось, что перед Зоей стоял симпатичный юноша с чуть косящим глазом. Тут, кстати, Митя покраснел еще больше. Непонятно по какому поводу, что его назвали юношей или симпатичным. Наше общение прервал свисток закипевшего чайника. «Молодец, Гриша, хоть какой-то от него толк. Давай-ка чайку выпьем. Обещаю, тетка и юноша останутся здесь. Давай», — нерешительно согласилась Зоя. «И то, сдается мне, только для того, чтобы поскорее разойтись с Юней по разным комнатам». Гриша до того обнаглел, что даже не подумал прятаться. Он достал какой-то заветренный зефир, который я бы не рискнул попробовать, и разливал по кружкам горячий чай. «Прошу прощения, не успели закупиться продуктами», — извинился он. «Поэтому чем богаты, Григорий?» Он поставил чайник и протянул руку. «Зоя», — представилась девушка, явно ошеломленная напором. «Гриша, пойди к нашим, нам поговорить надо». Я ожидал недовольного бормотания, но без даже поклонился. «Явно ведет какую-то свою игру, хитрый лис. У вас тут что, типа кинки-пати для бюджетников?» Нахмурилась Зоя. «Тетка, пацан и рыжий скуф. Отлично». Я улыбнулся. «Ну, значит, начало приходить в себя. Юморить вот даже стало. Или это не шутка? Просто в силу обстоятельств я должен теперь жить с этими существами». «Я поняла. Вы все жертвы квартирных мошенников. Зоя, выключи фантазию и просто послушай меня». И тут же запнулся. «Тут как раз дело в том, что фантазия очень даже пригодится. Вот как ей рассказать обо всем, да и с чего бы начать? Та еще задачка, скажу я вам. Короче, я вроде как волшебник». «Волшебник?» Глаза девушки сузились. Явно не поверила. «А эти, твои, тоже волшебники?» «Нет, они нечисть». «Но с этим я хотя бы согласна», — впервые улыбнулась девушка. И даже отпила немного чая. «Слушай, вкусно. Импортный какой-то чай? Ладно, а если серьезно? Ох, великий дуализм нашего мира. Каждый день появляются какие-то мессии, коучи, которые учат жить, и прочие шарлатаны. И всем им верят безоговорочно, несут деньги. Но когда говоришь, что ты волшебник, сразу требуют доказательств. И что делать? Звать лихо, чтобы она вогнала Зою в депрессию, или Митю, который будет 10 000 раз подкидывать монету и та никогда не выпадет орлом вверх, или беса? Кстати, я так и не знаю, какая родовая магия у Гриши, что он может выпить залпом бутылку. Так с такой родовой магией у нас в Выборге каждый пятый мужик. Ладно, если народ требует чудес, то надо сделать что-то простое и эффектное. Начнем с мысли движения, или телекинеза, если по-русски. Создал форму, впустил в нее хисты. «Смотри», — указал я на шкаф. Зоя недоверчиво перевела взгляд, но когда створка открылась, изумленно уронила челюсть. Я пошел дальше, вытащил еще одну фаянсовую кружку и неторопливо переместил на стол. Девушка провела рукой над посудой, явно думая, что это какой-то фокус. Я же хлопнул в ладоши, и кружка с хрустом раскололась на несколько крупных частей. «Охренеть», — резюмировала Зоя, беря один из осколков. «Это что, реально?» «Да». «Давай тогда обратно, восстанавливай ее. Репаро или чего там еще?» «Хрипаро», — ответил я. «Я не всесильный колдун. Знаю только несколько заклинаний, ну и еще пару печатей. Могу хист напрямую выплескивать, но это так». «Хист, печати, заклинания?» — загорелись глаза Зои. «А покажи еще что-нибудь». Я пожал плечами. Арсенал у меня был невелик, поэтому для следующей демонстрации я выбрал патоку. Попросил девушку вытянуть руки и создал форму прямо на них. «Нет», — испугалась Зоя, задергавшись в моей ловушке. «Вот эту фигню снимай». Видела я один фильм со стиральной машинкой, где все так же начиналось. Я даже спорить не стал и быстро разрушил форму. «Теперь ты мне веришь?» «Теперь верю. А что это за нечисть такая? Они тоже могут колдовать?» «По-своему. Скуф, как ты выразилась? Гриша, бес. Он мой помощник. Митя, это паренек, лесной черт. А тетка, одноглазая лиха». Теперь Зоя ловила каждое слово. «Ну еще бы, после серии чудес легко завладеть вниманием». Шаг за шагом я постепенно рассказал девушке недавние события своей жизни. Где-то она хмыкала, явно понимая, с чем связаны изменения в моем поведении, где-то удивленно кивала. Чай давно остыл в кружках, вековой зефир, к счастью, остался нетронутым, а я все говорил. И это с учетом, что я многое опускал за ненадобностью, а рассказывал лишь то, что касалось судьбы Зои, то есть все о реликвии, Трепове и его кружке по интересам. «Поэтому я боюсь, что старик может тебя отыскать, чтобы через тебя надавить на меня. Я могу обратиться к отцу». «Ты, наверное, так и не поняла», — устало вздохнул я. «Если рубежник захочет, твоего отца просто не станет. А если очень захочет, никто об этом даже не вспомнит. Я виноват в том, что тебе угрожает опасность. И я же позабочусь о том, чтобы с тобой ничего не случилось. И что ты предлагаешь? Для начала взять больничный и пожить у меня. Без всякого такого, поторопился я. Даю честное и благородное слово, что просто пожить. Мой дом под защитными печатями. Даже если Трепов очень захочет, он не сможет ничего сделать. Хаймэм, сдвинула брови Зоя. Я знал это Хаймэм, еще с прошлой работы. Обычно она так делала, когда ее вынуждали ответить то, чего Зоя не хотела. Благо, прямо сейчас говорить ничего не пришлось, потому что наш разговор прервал оглушительный то ли топот, то ли грохот. Сначала я хотел прикрикнуть своей нечисти, чтобы вели себя хорошо, однако тут же вспомнил, где совсем недавно слышал этот звук. Яйцо, Матвей, с паническими нотками в голосе закричала Юния из прихожей, и я бросился туда. Вся нечисть уже собралась на почтительном расстоянии от рюкзака, внутри которого что-то шевелилось и трещало. Почему что-то? Известно что. Зараза, вздохнул я. Боковину прошило клювом, словно острым ножом, а следом сначала показалась взъерошенная птичья голова, а потом и все тело. Выглядел королевский грифон так себе, как мокрый ощипанный цыпленок, который все детство болел. Разве что у цыплят не бывает тела львенка. Это СС это. Ясно, Юнию переклинило. Королевский грифон, ответил я. Оказывается, он был в том яйце, которое мы экспроприировали из башни грифонов. Стащили, перевел для Мити непонятное слово Гриша. Надо его СС убить, пока мы еще можем. Вот это пока еще можем мне очень не понравилось. А слова лихо не пришлись по душе грифону. Он выгнулся, почти как кошка, открыл клюв и заверещал. Так, что у меня по спине побежали мурашки. Оковы оцепенения, упавшие на прихожую, разрушила появившаяся Зоя. Она легко пробралась сквозь нас и с криком, какой милашкой, ринулась к грифону. Так быстро, что я даже рта открыть не успел. Не то, чтобы ее остановить. Но вместо того, чтобы броситься на чужанку, которая мало того, что приблизилась, так еще и схватила грозное существо, грифон перестал изгибаться и прильнул к груди Зои. А та стояла, глядя то на меня, то на неразумную нечисть. «Ладно, Матвей, я согласна. Скажу честно, у тебя тут весело». Я не нашелся, что ответить. Больше того, в полном ступоре находилась даже Лиха. Разве что бес материализовался на моем плече и задал самый насущный вопрос. «Хозяин, а кто такой этот Скуф?» Глава 14. Полноценное появление женщины в жизни мужчины никогда не проходит бесследно. Если тебе очень повезет, то ты постигнешь таинство любви, умиротворения и счастья. Если судьба окажется не столь благосклонной, твой разум займут мысли о тщетности бытия, мировом равновесии, справедливости и отсутствии оной. В любом случае, таким как прежде, ты уже не будешь. Я пока не знал, чего именно ждать от Зои. С одной стороны, я определенно хотел, чтобы наши отношения сдвинулись с мертвой точки. С другой, не думал, что они устремятся в направлении приюта неразумной нечисти. Собственно, сделать я ничего и не смог. Зоя унесла крохотного королевского грифона в дальнюю комнату, явно не собираясь обсуждать будущую судьбу скотинушки с крыльями. Хотя лихо сопела, пыхтела и многозначительно поглядывала на меня, явно ожидая решительных действий. Ну а что, мне надо было пойти вслед за Зоей, вырвать из ее рук грифона и убить его? Лично я на такое не подписывался. Зря, зря. Пока он маленький, как-то совладать можно, а потом СС придется еще Кощеев привлекать. Может и не надо с ним ничего делать? Пожал плечами я. Он вроде с Зоей ведет себя вполне дружелюбно. Юния посмотрела на меня так, что даже неудобно стало. Хорошо, что хоть ничего не сказала о моих умственных способностях. Я почувствовал себя в какой-то мере оскорбленным, хотя лихо ничего обидного не сказала. Интересно, есть ли статья за оскорбление взглядом? Учитывая современные тенденции, надо вводить. Лучше накажи своим гавриком яму копать во дворе, СС. Это еще зачем? Чтобы было куда тело скидывать утром. После чего с гордым и независимым видом отправилась спать в свою комнату. Правда, это так только говорится, в свою и отправилась. На самом деле после того, как Зоя в лучших традициях заключенных отжала шконку у окна, лихо на правах сильного занялась тем же самым. На мою спальню, понятное дело, никто не претендовал. Поэтому Юния выбрала единственный вариант из возможных, выселила из гостиной с электрическим камином и телевизором младшую нечисть. Следовательно, выражение «ушла к себе» заключалось в том, что Юния сделала несколько шагов и с недовольной физиономией села на диван. Но томный вечер не собирался заканчиваться. В этом доме я натуральным образом выступал в роли великого князя, к которому все прибегали жаловаться. Поэтому явление гавриков следовало ожидать. Они и пришли, как и всегда, в самый подходящий момент, когда я уже лег. Сначала скрипнула дверь, это тихонько пробрался Митя, а следом матрас просел под несколькими килограммами красивого и здорового, в определенном смысле, бесовского тела. «Хозяин, я чего-то не понял, а нам где спать?» «Гриша, где хотите, дом большой, можно в гостиной на полу, на кухне. Пока придется потесниться, но завтра я вам закажу раскладушки». Вот в такие моменты я очень жалел, что Алена меня покинула. Несмотря на довольно вольное отношение к деньгам, подобные бытовые проблемы она снимала полностью. Так Юния не разрешает в гостиной, говорит, вошкаемся мы. И на кухне не разрешает, дяденька, кивнул Митя. Говорит, бутылками гремим и холодильником хлопаем. А когда я блокфлейту достал, она сказала, что еще раз эту дудку увидит, то засунет мне ее в общем, куда бы мне ни хотелось. Да мы и сами лишний раз не хотим пересекаться с ней, хозяин. Лютая она больно, продолжил бес. Нас-то, понятно, каждый может обидеть. Мы существа незлобливые, мягкие. Сейчас расплачусь, уже сел я, окончательно проснувшись. Я к чему, можно мы пока в бане поживем? Холодно, понятное дело, но мы ничего, существа смиренные. Еще скажи верующие. Можно, конечно. Меня из-за этого вообще не обязательно было будить. Так еще там момент есть, самый важный. Ты же запасов никаких не купил, а нам бы посидеть, обмозговать. Можно мы еще пробежим по округе, по-соседски одолжим для посиделок напитков разных. С миру, как известно, по нитке. Можно и на бутылку собрать. Вы ведь все равно не успокоитесь, так, можно. Только ты запиши, у кого сколько взяли. Потом купим и вернем. Завтра всем этим и займусь. Теперь все, хозяин, все. Ты у нас этого, молодец. Другого такого рубежника не найти. С бабами тебе только не везет. Нет, эта Зоя вроде ничего такая, красивая. Опять же, у нее на мужчин вкус имеется. Судя по гордо выпеченной груди, имел Гриша в виду себя. Сам виноват, пощадил чувство беса. Сказал, что Скуф – это красивый представительный мужчина средних лет, о котором тайно вздыхают женщины. На что бес дружески ободрил меня, мол, придет время, и я буду вполне себе Скуфом. Вот только видно, что в голове тараканы. Ты уж извини, хозяин, у каждого свои недостатки, процитировал я фразу из известного фильма. Но подумать, чтобы грифона себе взять, это же не собачка и не игрушка какая. Они же чуть что, сразу бросаются на обидчика. Не зря говорят, грифонов нужно убивать в детстве. А что ты о грифонах можешь рассказать? Да ничего, я ж их в глаза сроду не видел. Говорят, раньше, когда еще охота шла на них, изредка на ярмарках привозили, а потом и вовсе всех изничтожили. Так, Гриша, вот тебе задание, метнись к своим старикам, да узнай все о грифонах. Не будут они о таком разговаривать. А если и будут, то сразу тебя заподозрит, ведь не зря о таком спрашиваю. Слухи поползут ненужные. Если бы был какой опытный бес без рубежника, он бы заговорил. Только где таких взять? Мы всегда к хисту льнем, без него долго не живем. Так, протянул я, даже сев на кровати. Есть у меня одна идея. Не нравится мне твое так, честно признался Гриша. Так я не тульский пряник, чтобы тебе нравиться. Есть у меня к тебе задание. Я стал торопливо рассказывать бесу свою придумку по спасению еще одной безвинно забытой души. Собственно, о нем я пару раз думал. Даже совесть просыпалась. Ведь это я виноват в том, что он остался один, запертый в брошенном доме в лесу. Правда, после многочисленных передряг и приключений о нечисти как-то подзабылось. Теперь можно все исправить. Худой ты задумал, хозяин. Он тебе спасибо не скажет, а случай представится, так и в спину плюнет. Плохой, сварливый, да и не уживутся два беса в одном доме. За это ты не переживай. Главное, сделай то, что я сказал. Ладно, ответил бес с таким видом, словно я его отправлял на Голгофу. Получается, не выйдет сегодня водочки попить. Да, дядя Гриша, причем, чувствовалась в словах Мити некая издевка. Тут все понятно, в волчьей стае овцы долго не живут. Вот и у самого безобидного создания в нашей семье появились зубки. Не клыки, конечно, кусок мяса не ухватит, но может неприятно понадкусывать. «Хозяин, а давай я Митю возьму, ты же сам говоришь, там лес, а тут такой следопыт пропадает». «Да зачем, дяденька, я уверен, что дядя Гриша сам справится». Было видно, что черт уже сам не рад, что ляпнул лишнего. Стоял бы молча, не отсвечивал, пошел бы тихонечко в баню, но теперь было уже поздно. «Правильно, Гриша, бери себе Митю в падаванное и дуй в гости к бесу. Ни в какую ванну я его брать не буду. Мы существа православные и больше женщин любим. А вот в гости возьму». В глазах черта застыла вся скорбь всего лесного народа. «Ну, я развел руками. Сам виноват. В следующий раз тщательно подумаешь, прежде чем поддевать беса. Есть такие вещи, которые надо прочувствовать на собственной шкуре. Правда, нечисть сбила весь сон. А может, тому виной была лиха, которая настращала по поводу грифона. Я ворочался, 10 000 раз переворачивал подушку холодной стороной, то накидывал одеяло, то вылезал из-под него, но так и не смог найти удобную позу, пока наконец тихонечко не встал и не подошел к двери в комнату Зои. Блин, вообще ничего не слышно. Нет, с точки зрения, что девушка не храпит, это просто замечательно. Есть только один нюанс, не храпят еще мертвые. Я тихонечко потянулся хистом, чтобы нащупать промысел гости, и сразу услышал громкое щелканье клювом и недовольный клекот. Грифон почувствовал мои инсинуации, и ему это не понравилось. Да нормально все с ней, нормально, СС, заворочилась на диване лихо. Если убивать ее будет, я тебя разбужу. Спасибо тебе большое, шепотом ответил я и на цыпочках направился обратно. Ну и все, теперь разве уснешь? Я ворочился часа два и неожиданно вспомнил, что после повышения еще не читал тетрадь спешницы. А если все равно не спится, почему бы этим и не заняться? К 9-му рубцу книжечка заметно распухла от записей, хотя страниц не стало больше, а вот записи подросли. Оно и понятно, я сам, как бы сказать, повидал всякого. Нечисть, интересные хисты рубежников, травы, зелья, даже пару заклинаний. Правда, все это я пролистал, в поисках самого основного, и таки нашел. Моя предшественница писала, что нашла на ларе всего 2 записи, и обе на латыни. Sum luna astium claudetalium aperit, aperientur dua in viribus paris, setunus salus possede bitiam. Первая в вольном переводе Гугла значила, когда закрывается лунная дверь, открывается другая. Вторая гласила, откроют 2 равных по силе, но владеть будет 1. С этим-то все понятно. Чтобы взломать ларь, нужна пара кощеев. А что по поводу лунной двери? Где это вообще? И что меня печалило больше всего, это оказались все записи относительно ларя. То ли спешница не успела, то ли не хотела писать ничего, кроме обозначенного. Я помнил, что ушла она от нас на 9 рубцах, поэтому больше ничего путного не будет. Забавно, но именно после этого меня срубило. Вот только за окном к тому времени уже начало светать. Надо ли упоминать, что к утру я был в состоянии мокрой соли? Это понятно, мне еще бабушка говорила, что крепко спят только люди с чистой совестью. Вот тот же Гриша храпел так, что обои сворачивались. Несмотря на свои многочисленные косяки, бес считал себя ангелом во плоти, в скуфской, как мы выяснили, плоти. Собственно, это неземное создание меня и вытащило из тревожной дремы. Ладно, справедливости ради, лихо, но причиной тому был Гриша. Юния бесцеремонно пихала меня до тех пор, пока я не открыл глаза, а потом просто кивнула. «Иди, успокой своих бесов». Я даже не понял, почему сразу своих. Только позже пришло осознание, что Гриша все же выполнил мое поручение. Нет, не то чтобы я ожидал, что он не справится, просто не рассчитывал, что все случится так скоро. Но судя по ругани с кухни, причем ссорящиеся совсем не стеснялись в тоне и выражениях, все могло дойти до рукоприкладства. Пришлось подниматься. «Ты позор для всего бесовского рода. Слава Господу, что твоя матушка не видит такой криворукости. Отстань, а?» – подал голос Григорий. «Только и умеешь, что пить да бездельничать. Сковороду сначала проколи». «Проколи, говорю. Прилипнет же блин. Ну, что я говорил?» В воздухе пахло горелыми блинами, свиным салом, которым Гриша все же начал прокаливать сковороду, и надвигающейся крупной ссорой. Прохор, он же Прошка, старый, плешивый, с уродливыми пигментными пятнами на лице, сидел на табурете и комментировал любое неправильное действие Гриши, то есть, каждое. Изредка он почесывал правое, обожженное, ухо и неодобрительно морщился. При виде меня Прошка как-то насторожился и чуть склонил голову, то ли кланяясь, то ли просто стараясь не встречаться взглядом. Я его понимал. Именно со мной было связано исчезновение хозяина прошки. Не знаю, чувствовал ли Стыня еще бес или нет. Наверное, должен был. Но вместе с тем явно понимал, что Стынь теперь в другом мире. Хозяин. Просиял Гриша. Держу пари, он еще никогда не был так счастлив меня видеть. Прохор, рад, что вы приняли мое приглашение. Надеюсь, не возникло никаких трудностей с проходом в мой дом. Гришка же от вашего имени говорил, потому какие тут проблемы. Было видно, что его подмывает что-то спросить, но Прошка не осмеливается. Поэтому я медленно моргнул, после чего кивнул, мол, давай, что с хозяином? Он ушел, в другой мир и, боюсь, едва ли вернется. У вас не было никаких разговоров по этому поводу? Прошка помотал головой, а потом добавил, он рубежник, а я кто такой, чтобы со мной о подобном разговаривать? Я всегда был поклонником равноправных отношений, считая их наиболее справедливыми, и искренне полагал, что Стынь поступил со своим бесом не очень красиво. Однако изредка у меня бывали сочувствия к авторитарной форме правления. Я вот представил, что бы было, если бы Гриша слушал меня просто потому, что я так захотел, без всех этих своих комментариев, обид и прочих фишек. Пойдем ко мне, поговорим, как ты жить будешь. Ну, и расскажу немного о твоем хозяине. Гриша улыбался так широко, что его зубы сейчас можно было использовать в качестве маяка. Мы меж тем прошли в мою комнату. Дверь я закрыл, сев на расстеленную кровать, а бес так и остался стоять, несмотря на мое разрешение сесть. Видно, что он чувствовал себя не в своей тарелке. Оставалось догадываться, как Прошка вообще так сразу согласился посетить мой дом. Я думал, что его придется уговаривать. Я стал неспешно рассказывать о том, что случилось на изнанке, в смысле, о поединке Стыня и Созидателя, о своем скромном участии и намерениях Руслана относительно будущего. Если начало рассказа Прошка встретился страхом и восторгом, то концовку дослушивал с обидой и разочарованием. «Похоже на хозяина», — сказал он, когда я закончил. «И что ты теперь будешь делать? Отправишься на вольные хлеба?» Показалось, что мой вопрос чуть оскорбил беса. Он даже позволил себе немного помолчать, прежде чем начал отвечать. Я с самого малолетства при Руслане был. У бесов как, ты не рубежнику служишь, хисту. Если рубежник погибает, то ждешь, у кого его хист окажется. Бывает, что через полкняжество за хистом бегать приходилось. А если хист пропадает, плохо тогда. Хуже нет, если бес не нужен никому. Все считают, что мы вроде как вредители. Да только наоборот все. Мы хист оберегаем. А если не нужны промыслу, то хереем, загибаемся. У кого ум за разум заходит, кто во все тяжкие пускается. Вот только, если ты без работы останешься, то назад уже трудно вернуться. Я потому и согласился к тебе прийти. Коли бы Гришка раньше притопал, в первые дни, как Руслан пропал, ушел бы солоно хлебавши. А что сейчас изменилось? Время уходит. У беса с рубежником договоров нет. Тут все работают на связи с хистом. Если 40 дней нет связи, то, считай, не нужен ты промыслу, и отныне свободен. Я посчитал, 3 недели в отключке, до этого приключения в Питере. Получается, действительно выходило неплохо. Смотри, взять тебя к себе я не смогу. Мне кажется, Гриша с ума сойдет, да тебе и самому такое не в радость будет. Все так, согласился Прошка. Но у меня есть на примете рубежник, точно без беса. Хист у него неплохой, сам он человек мягкий, тебя кошмарить не будет. После Руслана служба у него покажется раем. Единственный недостаток – ведун. Были бы кости, а мясо нарастет, философски заключил Прошка. Уж я его до Кощея точно подниму, мне так самому лучше будет. Ладно, а взамен ты чего хочешь? Информацию. И само собой, полную конфиденциальность. Прямо сейчас дашь зарок, что все, что услышишь, останется между нами. Прошка поморщился. Было заметно, что ему не нравится играть в темную. Однако я скрестил руки, давая понять, что по-другому разговора не получится. Пришлось бесу подчиниться. Мне Гриша говорил, что ты старый бес. Тебе, наверное, лет 300. Прошка ухмыльнулся, а после меня обескуражил. Поболее. Возле сильного хиста был, потому и живу долго. Значит, и Грифонов застал? Застал, согласился Прошка. При этом что-то в его взгляде изменилось. Словно он на чем-то догадался. «Расскажи мне о них». Бес поморщился, будто я попросил вспомнить фривольный анекдот в высшем обществе. «Чего рассказывать-то? Нечисть неразумная и есть. Способность у них родовая особая, потому именно опытному рубежнику против них всегда тяжело было, ну тем, кто к хисту привык. И Прошка стал выкладывать все, о чем он только знал. А как выяснилось, знал бес немало. Я лишь изредка направлял его в правильную сторону, впитывая массу нужной информации. И с каждой минутой мне становилось все печальнее. Просто получилось, что под обличием мини-пига мы приютили дикого вепря. «Ой, а это у нас что, блины?» – послышался голос Зои. Я довольно быстро свернул разговор с Прошкой и стал одеваться. Правда, когда открыл дверь, выпроваживая его из комнаты, бес попятился назад, а потом рванул под кровать, пискнув одно единственное слово: «Королевский, какие мы нежные!» Правда, когда я вышел в гостиную, мне тоже стало как-то не по себе, потому что вчерашний малыш стал не просто чуть выше, он увеличился раза в полтора, и завидев меня недовольно зашипел, растопырив хиленькие крылья со слабыми перышками. Правда, морда при этом у него была злобная. «Зоя, можно тебя на минутку?» В жизни бы не подумал, что буду призывать на помощь чужанку. Девушка даже не вышла, просто крикнула с кухни: «Куся, ко мне!» И королевский грифон, более не обращая никакого внимания на меня, бодро затрусил на голос Зои. «Куся, говорите!» Глава 15. «Матвей, а у тебя осталось еще что-нибудь?» — спросила Зоя. Причем не просто спросила, а сопроводила это взглядом кота из Шрека. И надо сказать, у нее это почти получилось. Если бы не чавкающая под ногами зверюга. Если девушка съела лишь 3 масляных блина, ради которых Гриша даже открыл баночку варенья, бог знает, где он его взял, то ее новый питомец не страдал особой стеснительностью. Началось все с того, что он жадно схарчил полпалки копченой колбасы, оставшейся с прошлой жизни. Та уже покрылась какой-то невнушающей доверия белой пленкой. Однако Кусю подобные нюансы не смутили. Затем королевский грифон приступил к разморозке холодильника. Точнее, я вытащил ледяные сардельки. Их бес засунул в неиспользуемый отдел по простой причине: в холодильнике места не было. Засунул и забыл, как это часто бывало. Куся легко перекусывал замерзшие сарделины и методично их пережевывал, изредка помогая передними птичьими лапками. Вообще, в этом плане его клюв походил на черепаший. Я как-то раз посмотрел по Discovery, как эти медленные рептилии с легкостью перемалывают кокосы. Посмотрел, запомнил и преисполнился уважения. А когда дошло дело до замерзших свиных ребрышек, в которых грифон будто бы и вовсе не обнаружил костей, мне прям совсем поплохело. Как в эту крохотную зверюгу столько влазит? Неужели в пузе грифона расположено средоточие пространственной магии? Нет больше ничего, куплю сегодня продуктов. А тебя, Зоя Станиславовна, не смущает, что это небесное создание сожрало килограмма 3 мяса? Согласен, сардельки слабо попадают в эту категорию, но ведь он не останавливается. Вообще, конечно, немного странно, призналась девушка. Но я сразу поняла, что это волшебный котенок. Котенок, ну да, необычный, конечно, будто под машину попал, весь угловатый, и у него на спине небольшие наросты, как неправильно сросшиеся хрящики. А еще он как-то покрупнел за ночь. Угу, выходит, хоть это не ускользнуло от внимания девушки. Что до наростов, тут все просто, это крылья. Забавно, как бы ты отреагировала, если бы я сказал, что это грифон? Я как-то во всех этих фэнтези не сильна, честно призналась Зоя. Собаку такую знаю, маленькая, страшненькая. Я вытащил телефон, загуглил и продемонстрировал девушке. Это Куся таким станет? Мне показалось, что в голосе Зои послышалась надежда. Вроде того, только здесь они изображены грациозными. Аптекарь же рисовал грифонов более крепкими, приземистыми. И крылья у них мощные, чтобы такую тушу поднять. Малыш обернулся на мгновение, оторвался от ребрышек, взглянул на меня и недовольно щелкнул клювом. Неужели среагировал на слово «туша»? Это королевский грифон, то есть, он будет еще больше. Но ведь это хорошо, спросила Зоя. Или не очень, пока мнение расходится, честно признался я. Вообще-то раньше их истребляли, как не в себя. Я сначала думал из-за того, что они опасны, а выяснилось, что по более простой причине. Какой? Зоя подалась вперед. Даже Куся перестал хрустеть костями, словно тоже обратился вслух. Такая ли он неразумная нечисть, как мне рассказывали? Печень грифонов очень ценна. С ее помощью можно быстро восстановить промысел. Ну, хист, о котором я тебе говорил. Раньше его давали опустошенным рубежникам, и те за считанные дни вставали на ноги. А еще, я замялся, не зная, как сказать, лишь почувствовал, что уши сильно покраснели. Короче, у этой печени была еще одна побочка, значительно увеличивалась либидо. Как и почему, никто не понял. Это вроде как Виагра. Пытались сделать лекарство от сердца, а второстепенный эффект оказался более интересным. Куся фыркнул и продолжил хрустеть костями. Мол, отвлекли его ради таких глупостей. «А ты откуда это все знаешь?» – заинтересованно спросила Зоя. «Рассказал один очень хороший источник», – ответил я, посмотрев в сторону своей комнаты. «Прошка, наверное, все еще прятался под кроватью. Я Кусю никому не отдам», – резко заявила Зоя. «Он такой беззащитный. Судя по тому, что моя нечисть в полном составе и с разной степенью готовности замерла на пороге, они бы с ней поспорили. Я был уверен, что лихо точно придет мне на помощь, в случае чего. И Митя, само собой, хотя тут от него будет мало проку. Гриша мог выступить разве что в роли прибрежного ревуна. Начал бы причитать: посмотрите, что делается, хозяина убивают. Или, может, я наговариваю на беса. Зоя, ты чужанка. Если кто-то захочет отобрать Грифона, тебя даже не спросит. Матвей, она хотела сказать еще что-то, но голос сорвался. Я уж думал, что прошлая железная леди не вернется. Но нет, как только дошло до дела, тут же выпустила шипы. Правда, вовремя поняла, что в другой жизни она имела на меня влияние. В этой все изменилось. Я подумаю, что с ним делать, поторопился успокоить ее я. Если честно, убивать его и сам не хочу. Грифон вновь оторвался от трапезы, внимательно посмотрев мне прямо в глаза, словно оценивал правдивость моих слов. Да нифига он не неразумный. Лучше скажи, почему Куся? Он со мной спал, и когда засыпал, так верещал забавно и меня покусывал чуть-чуть. Больно, правда. Девушка продемонстрировала глубокие запекшиеся следы ночных похождений Грифона. Мда, если так пойдет, то все может выйти как в самых мрачных прогнозах Юни. Надо осторожнее с ним, он очень сильный и опасный. Ой, и правда, крылья. Подскочила на ноги Зоя. И клюв, какой он клевый. Кто тут такой хороший? Девушка почесала Грифону шею, отчего тот поднял голову и довольно зажмурился. Даже перья распушил. Мда, вот так парочка. Зоя, я отъеду по делам, продуктов куплю и вообще. А ты тут будь осторожна с Кусей. И не выходи, пожалуйста, за калитку. Там печати уже не действуют. Ладно, хоть уберусь у тебя. А то такой срач, что даже дышать тяжело. Одновременно с возмущенным сопением заслуженного скуфа Выборгского района я услышал громкий смех из моей комнаты. Прошка явно был согласен с Зоей. Ну не знаю, по мне, так все очень даже неплохо. По сравнению с тем, как я раньше жил, так почти хирургическое отделение. Когда я вышел из кухни, меня встретила целая делегация из нечисти. Как оказалось, у всех была одна и та же просьба. «Дяденька, если помощь какая нужна, хозяин, ты же меня знаешь, я всегда могу подсказать, что умное». Лихо оказалось более искренней. «Я и с Грифоном в доме не останусь. Песчаный карьер, два человека», – тяжело вздохнул я. «Гриша и Митя будут присматривать за домом. Сами на рожон не лезьте, а вам Грифон ничего не сделает. Печати висят». «Ага, печати», – набычился бес. «По нему обратка прилетит только когда он прибьет кого-нибудь. Как говорят в полиции, убьют, вот и приходите», – отрезал я. «А Юния мне нужна. Поговорите вообще». «По поводу вообще этой сессника мне», – сразу повеселело лихо. «Или все-таки Митю взять?» – задумчиво почесал я подбородок. Вместо дальнейших препирательств, Юния метнулась в прихожую, где лежала трубка, и уже оттуда подала голос. «Матвей, у тебя тут дорожный мешок порван. Как бы артефакт СС не вывалился». «Ну да, точно, проклятый Грифон. Пришлось с помощью беса искать нитку с иголкой, для чего он сбегал к соседке, и варварским способом зашивать кожаный рюкзак. А чего делать? Пусть лучше так. Уже пришедшего в себя Прошку я вывел сам, усадив в машину. Хотя, судя по физиономии нечисти, он пребывал в высшей степени офигевания. Нет, что ты лесного черта на попечение взял, это еще ничего. У рубежников всякая блажь бывает. Однако лихо. И Грифон, уж не княжескую ли ты сокровищницу ты с такими тварями задумал брать? Не, смысл, там уже и нет ничего. Все подчистую вынесли, ляпнул я, сразу осекшись. Прошка хихикнул, но как-то уж нервно. Лихо, которая явно не хотела разговаривать в присутствии посторонних, молчала всю дорогу. Разве что под конец пути, узнав дом, в котором и состоялось наше знакомство, рассмеялась. Вон кому ты решил беса сбагрить, этот же Прохор его с потрохами сожрет, слишком опытный бес, а тут не рубежник, недоразумение, нефиг было меня воеводе закладывать, меланхолично ответил я, и ничего с ним не будет, пора выходить из зоны комфорта и все такое, Прохор, посиди здесь, я позову. Я вышел из машины и подошел к двери, существовала вероятность, что следопыт отбыл по ратным делам, это бы значительно осложнило дело, маячить в подворье пока не хотелось, к тому же, на меня там наложили эмбарго, с которым только предстояло разобраться, как, я еще не придумал, поэтому, когда после короткого стука послышались шаги, я облегченно выдохнул, Матвей, я так и не понял, следопыт больше испугался или удивился, или у него после встречи с Лихо начались проблемы с речью, Витя, сделал я вид, что обрадовался, я зайду, ты же не упырь, чего спрашиваешь, оправился от первого шока следопыт, впрочем, формального разрешения не дал, просто отошел в сторону, словно правда перестраховался, я шагнул через порог, выдав уже заученную фразу, представая гостем сего дома, я, Зорин Матвей, приветствую тебя, благородный брат, я пришел сюда с чистыми помыслами и не тая зла, и обещаю не злоумышлять зла против хозяев всего дома, их детей, домочадцев, существ и скота. Только теперь Витя чуть расслабился и выдал ответную речевку. «Чай, кофе?» – спросил он, и тут же обернулся ко мне, с чем пожаловал. «Люблю деловых людей», – оглядывался тем временем я, но для начала все же лучше чай, без сахара, я тут фигуру берегу. Я прошелся по комнатам и отметил, что Витя мало того, что избавился от прошлого беспорядка, но и сделал небольшой ремонт. Оно и понятно, после исчезновения Лиха у него началась новая жизнь, в прямом смысле. Это как если сказать смертельно больному, что исцелен. Правда, многие из нас, которые жалели, что не успели взобраться на Эверест, увидеть цветущую сакуру и услышать шум Ниагарского водопада, после первых дней неслыханного счастья вернулись бы к прежней жизни, потому что человек ленивое существо и не любит меняться, а вот Витя молодец,